Глава 10. Два длинных, три коротких звонка. Всю последующую неделю Ермаков усиленно трудился над составлением сметы капитального ремонта участка дороги в районе перевала Кызыл-Арт. Весенние паводки и оползни на перевале сильно повредили шоссе, местами вовсе его разрушили. Работы в этом районе уже проводились, а плана не было. Плановика свалил попотач, азиатский гриб, и Ермакову, хорошо знакомому с планированием, поручили это дело. Он был даже рад, что хоть с недельку отдохнет от утомительных командировок, побудет дома. Коршун после случая в шашлычной как в воду канула. Одни говорили, что она рассчиталась, другие будто выехала в Сибирь. Ермаков молчал. Он-то лучше знал, что могло случиться с этой женщиной. Придя как-то с работы домой, Ермаков увидел стоявшую возле интерната машину, а посреди двора большую кучу антрацита. «Хороший уголек», — подумал он, переходя двор, — «не местный». Открыв дверь своей комнаты, Ермаков остановился у порога, неприятно удивленный. За столом с тонкой учтивой улыбкой сидел Клещинский. Резкий запах шипра заполнял комнату. Предупредительно вскочив, заведующий шахтой поздоровался с Ермаковым и, приложив руку к груди, стал извиняться. «Прошу простить меня, что я ворвался непрошенным гостем. Думал, что не дождусь вас». «Уголь привезли», — сказала жена, пожимая плечами. «Ты мне ничего об этом не говорил». «Уголь? Зачем?» Ермакову все стало ясно. Неужели эти типы воображают, что его можно сбить с честного пути подачкой? Он возмутился. «Забирайте немедленно», — резко сказал он продолжавшему улыбаться Клещинскому. «Я в состоянии купить себе топливо». «Помилуйте, товарищ Ермаков. Ну, стоит ли волноваться из-за такого пустяка? Мы решили вам помочь. Профсоюз, так сказать. Обсудили. Надо же своего сотрудника поддержать. Мы понимаем, вам, людям эвакуированным...» «Какой профсоюз? Это же уголь не с вашей шахты». «О, об этом не беспокойтесь. На железнодорожной станции навсегда идут навстречу. Это все мелочи». «Сколько стоит уголь? Сколько его?» «Зачем эта официальность, Павел Иванович? Мы же делаем это в порядке товарищеской помощи». Ермаков полез в карман, вынул деньги и, отсчитав сумму, следуемую за 2 тонны угля, положил на стол. «Пишите расписку». В глазах Клещинского, как в холодном застоявшемся омуте, ничего не отразилось, хоть на лице и блуждала неопределенная улыбка. Продолжая любезную болтовню, он все же вынужден был написать расписку, но взять деньги категорически отказался. «Нет-нет, что вы, ни под каким видом, вам нужнее». «Тогда я внесу их в кассу управления». «Это совсем излишне, зачем такая щепетильность, Павел Иванович? Лучше пройдемся, поговорим. Кстати, у меня есть дело к вам». Поймав на себе выразительный взгляд Ермакова, Клещинский заторопился и начал картинно прощаться. «Если вы так настаиваете...» Взяв со стола деньги, Ермаков резким движением сунул их торопившемуся к двери Клещинскому. «Вот наглец!» — не мог успокоиться Ермаков. «Зачем ты так с ним?» — упрекнула жена. «Ничего ты не знаешь!» — раздраженно ответил он.